Глава 11. Джулиан устраивает розыгрыш. Вскоре все заметили, что между Джулианом и Элизабет пробежала кошка. Элизабет ходила как в воду опущенная, а Джулиан совсем ее не замечал. Арабелла была довольна. Ей нравился Джулиан, она восхищалась им, несмотря на его равнодушие и неопрятный вид. Арабелла рассердилась, когда он выбрал друзья Элизабет, потому что сама хотела оказаться на ее месте. «У него потрясающие мозги», — говорила Арабелла Розмари, у которой мозгов было не так много, но которая искренне восхищалась теми, у кого они были. «И он мастер на все руки. Думаю, он станет замечательным изобретателем, когда вырастет, и совершит что-нибудь великое». «Да, я тоже так думаю», — сказала Розмари, соглашаясь с Арабеллой. Вот только не пойму, почему Элизабет и Джулиан поссорились. Они за весь день друг дружке ни слова не сказали. А если Джулиан смотрит в сторону Элизабет, то лишь со злобой. «Я бы тоже хотела знать, почему они поругались», — пробормотала Арабелла. «Пожалуй, спрошу у Джулиана. Может, он захочет теперь дружить с нами, раз поссорился с ней?» Тем же вечером Арабелла воплотила задуманное. «Джулиан, как жаль, что вы с Элизабет поссорились!» — начала она елейным голоском. «Уверена, во всем виновата Элизабет. А из-за чего вы поругались?» «Прости, Арабелла, но это касается только меня!» — довольно резко оборвал ее Джулиан. «Но мне-то ты можешь сказать? Я же на твоей стороне! Я ни за что не проболтаюсь, Элизабет!» «Нет никаких сторон, как ты это называешь!» — ответил Джулиан. И это все, что Арабелле удалось из него вытянуть. Она очень рассердилась. Любопытство разбирало ее пуще прежнего. В чем же все-таки причина? Наверняка что-то серьезное. Иначе бы Элизабет не выглядела такой озабоченной и несчастной. «Ох, как бы нам это разведать?» — сказала Арабелла Розмари. «Мне так хочется узнать!» «Что ты хочешь узнать?» — спросил Мартин. Он подошел к ним сзади. «Почему поссорились Элизабет и Джулиан?» — сказала Арабелла. «Ты знаешь, Мартин?» «Кое-что мне известно», — ответил Мартин. Арабелла в нетерпении посмотрела на него. «Ну давай, рассказывай!» «Это страшный секрет. Пообещайте, что никому не проболтаетесь!» Арабелла с готовностью заявила. «Конечно!» Хотя вовсе не собиралась хранить тайну. «А тебе кто рассказал?» «Сама Элизабет». «Тогда ты смело можешь нам поведать», — заявила Арабелла. «Раз Элизабет с тобой поделилась, другим бы она тоже наверняка рассказала». И Мартин выболтал чужой секрет. Как Элизабет обвинила Джулиана в том, что он украл деньги и конфеты, как тот все отрицал и как страшно потом рассердился. Арабелла так выпучила глаза от удивления, что те едва не выпали из орбит. Она просто не верила своим ушам. И Розмари тоже. «Ох, какая же гадкая эта Элизабет!» — возмутилась Арабелла. «Как она могла, Мартин? Каким бы безразличным Джулиан ни казался, он честный!» Вскоре она сообщила о том, что узнала, всему классу. Теперь все были в курсе, почему поссорились Элизабет и Джулиан. И вокруг только разговору было, как про украденные деньги и конфеты. Все, кому не лень, судачили про Джулиана и про Элизабет. «Мне кажется, Джулиан должен знать, что Элизабет распускает о нем слухи», — сказала Арабелла Розмари. «Правда! Это же нечестно!» «Но она ведь их не распускала», — засомневалась Розмари. «Это Мартин проболтался. Он же сказал, что она сама ему в этом призналась, верно? А раз она разболтала ему, могла и другим», — парировала Арабелла. «Во всяком случае, теперь всем все известно. Так что, думаю, тут без Элизабет не обошлось». Розмари смутилась. Она знала, кто на самом деле разболтал тайну. Арабелла. И знала, как много она от себя присочинила. Но Розмари была слишком робкой, чтобы спорить с подругой, и поэтому промолчала. На следующий день Арабелла подошла к Джулиану и заговорила с ним. Как это подло, что Элизабет распускает о тебе подобные слухи. Ну, ты понимаешь, про эти деньги и конфеты. Я правда так считаю. Джулиан не верил своим ушам. «Что ты имеешь в виду?» — выговорила наконец. «Весь класс знает, что вы с Элизабет поругались потому, что она обвинила тебя в краже чужих вещей, а ты все отрицал», — проговорила Арабелла, беря под руку побледневшего Джулиана. «Не волнуйся, Джулиан. Мы знаем, какая Элизабет на самом деле. Ума не приложу, почему ее выбрали старостой. Кто рискнет обратиться к ней за помощью? Хотела бы я на него посмотреть. Ей совершенно нельзя доверять». «Ты права», — кивнул Джулиан. «Но я думал, она не такая. Я и представить себе не мог, что она раструбит про это. А еще староста называется. Маленькая мерзкая предательница. Не понимаю, почему она мне раньше нравилась». «Вот именно!» — радостно подхватила Арабелла. «Представь, как она ходит и нашептывает всем про тебя разные гадости. А ты ведь про нее ни словечка плохого не сказал». На самом деле Элизабет не сказала ничего дурного про Джулиана. Только Джулиан об этом не знал. Как не знал и того, что Мартин случайно подслушал их разговор. Вот Джулиан и решил, раз всем все известно, значит, Элизабет проболталась. Он страшно разозлился на нее. «Я ей отомщу». «И правильно сделаешь», — поддержала его Арабелла. «Я на твоей стороне, и Розмари тоже. Думаю, что и многие остальные». На этот раз Джулиан ничего не возразил по поводу сторон. Он был обижен и зол, и хотел отомстить за обиду. И тогда с Элизабет стали происходить разные странности. Джулиан исхитрялся придумывать самые необычные розыгрыши, чтобы досадить ей. А когда он пускал в ход свои мозги, все шло как по маслу. В классе Джулиан сидел перед Элизабет. На уроке истории ученикам нужно было много книг. Они складывали их аккуратной стопкой на парте, чтобы быстро свериться, когда потребуется. Джулиан придумал хитрое приспособление – особую пружину. Он сжал ее так, что она потом долго расправлялась, и засунул под стопку книг на парте Элизабет. Начался урок. Мисс Рейнджер в тот день была не в лучшем настроении. У нее болела голова, и дети старались не шуметь, не стучать крышками парт и ничего не ронять. Сидя перед Элизабет, Джулиан, выполняя задание, усмехался про себя. Он-то знал, что маленькая пружина медленно расправляется под ее книжками. Пружина была очень сильная, и когда со временем распрямится, то столкнет все книги. Через 5 минут так и произошло. Пружина распрямилась, и книги зашатались. Сначала упала верхняя, а за ней и остальные. И вот уже вся стопка оказалась на полу. Мисс Рейнджер подскочила от неожиданности. «Чьи книги упали?» — строго спросила она. «Элизабет, не будь такой неосторожной. Как это случилось?» «Не знаю, мисс Рейнджер», — озадаченно ответила Элизабет. «Я правда не знаю». Джулиан наклонился, чтобы поднять книги, которые упали у него за спиной, и снова подложил под стопку пружину, а прежнюю, которая упала на пол вместе с книгами, спрятал в карман. Через 5 минут новая пружина сработала. Она была сильнее, и книги упали почти сразу. Ба-бах! Бах-бах! Мисс Рейнджер вздрогнула, и с ручки, которую она держала, на книгу капнула большая чернильная клякса. «Элизабет, ты это что, нарочно?» — возмутилась учительница. «Если это еще раз повторится, я выгоню тебя из класса. Я не позволю тебе всех отвлекать!» Элизабет растерялась. «Извините, пожалуйста, мисс Рейнджер», — смущенно произнесла она. «Честное слово, кажется, будто книги падают с моей парты сами по себе». «Не говори ерунды, Элизабет», — перебила ее мисс Рейнджер. «Ответ достойный ученика начальной школы». Джулиан, усмехаясь, поднял книги. Элизабет смерила его гневным взглядом. Она не догадывалась, что это он все подстроил, но его усмешка ей не понравилась. И снова Джулиан подложил пружину под стопку книг. И те снова соскочили с парты и градом посыпались на пол. На этот раз мисс Рейнджер потеряла терпение. «Вон из класса!» — велела она Элизабет. «Один раз это могло быть случайностью, и даже два, но три! Стыдись! Ты же староста и должна знать, как себя вести!» Элизабет вышла из класса. Щеки у нее горели. В первую четверть чего она только не придумывала, чтобы ее выгнали из класса. Но теперь это было для нее позором. Просто ужасно. Она стояла за дверью и чуть не плакала от стыда и досады. Как назло, именно в это самое время мимо проходила Рита, председатель школы. Она с удивлением посмотрела на раскрасневшуюся девочку, стоявшую за дверью. «Почему ты здесь, Элизабет?» — строго спросила она. —